Глава 24. Мое сердце замерло, а затем заколотилось, как в лихорадке. Я хотелось пошире раскрыть глаза и вдоволь насмотреться на любимого, но я потрясла головой и зажмурилась, решив изгнать из моего беспросветного будущего эту сладкую галлюцинацию. Но когда я открыла глаза, Тоша никуда не исчез. «Она не твоя», — тихо сказал он, не сводя глаз с Райдена. «И никогда не будет твоей». Райден обнажил зубы в том, что на любом другом лице сошло бы за улыбку. «Кто ты такой?» — рявкнул он. «Деревенский дурачок?» Тоша не шелохнулся, и хотя это было немыслимо невозможно, он не являлся призраком или галлюцинацией. Красивый загорелый парень, каких можно встретить в десятке университетских городков или баров Киото. Только тени носят расшитые пояса с заткнутыми за них клинками. «Вернее, Тамаша», — приказал Оябуну Тоши, сохраняя смертоносное спокойствие. «И сделай это быстро». Его ладонь лежала на рукояти катаны. Невозмутимость Тоши заставила Райдена серьезнее отнестись к вероятному противнику. Я взглянула на Оябуна, оценивая его шансы. Он выше, шире в плечах, сильнее Тоши. Его сердце черно, он убивал, готов убивать и глумиться. Улыбка Райдена стала шире, его лицо исказилось и обрело демонические черты, памятные мне по той ночи в крепости. С быстротой, свидетельствующей о многолетней практике, Оябун выхватил из наплечного крепления под пиджаком пистолет. Дуло маленького орудия убийства, механического воплощения якудза из стали и полимеров, уставилось на Тоши из рук своего хозяина. «Или что?» — буркнул Райден свободной рукой, снимая солнцезащитные очки и убирая их в нагрудный карман пиджака. Без придающих ему сходства с человекоподобным насекомым стекол на носу Оябун все равно выглядел жутко. Я хотела крикнуть Тоши, чтобы он бежал. Каждая жилочка в моем теле напряглась в ужасном ожидании грохота выстрела и последующего глухого удара о камни бездыханного тела моего любимого. Тоша с нарочитой медлительностью занял боевую позицию, расставив ноги и переместив вес тела вперед на пальцы. Выровнял угол наклона катаны. Так на лодке мастер рулевой поправляет румпель. И слегка наклонил голову. В каждом его движении читался вызов. Переводя взгляд с одного мужчины на другого, я почти подслушал их безмолвный разговор. Тоша бросил перчатку непобедимому якузе и смыть с себя оскорбление, просто нажав на курок и прикончив противника, Райден уже не мог. Он глухо зарычал, прицелился раз, другой, третий, покрутил пистолетом, выписывая его дулом знак бесконечности — смертоносной восьмерки. Тоша не двигался, казалось, даже не замечал, что смерть готова вылететь из своего голубого стального улья. Райден рассмеялся, и магазин пистолета полетел в одну сторону, а сам пистолет — в другую. При падении они неприятно брякнули. «Повеселимся», — сказал Райден, и я снова услышала голоса Они. Шипением и низким гулом они наполнили воздух. Оябун скинул пиджак и наплечную кобуру, не торопясь расстегнул белоснежную рубашку. Татуировки Они ярко и грозно засверкали в лучах утреннего солнца. Я смотрела на валяющийся на камне пиджак Райдена, напрягаясь изо всех сил, но ноги отказывались мне повиноваться, как и голосовые связки. Я взглянула на Тоши, пытаясь привлечь его внимание, сообщить ему глазами, всем лицом, что я приду на помощь, если только доберусь до того, что спрятано в кармане пиджака. Не знаю, заметил ли Тоша мои гримасы, наверное, нет. Спокойный, даже безмятежный, он стоял и ждал. Мое сердце пело от любви к нему, от восхищения его мужеством, проявленным перед лицом смертоносного противника. Райден нагнулся и подобрал выбитую у меня катану Даичи, взвесил ее в руки, оценивая, взялся обеими руками за рукоять, скинул руки и устремил клинок вертикально вверх. Длинное лезвие торчало над его вдовьим пиком, как сверкающий стальной рог. Выставленные на показ татуировки, казалось, ожили. Телокои, извиваясь по пыли по широкой груди Оябуна, Они принялись корчить рожи и скалить зубы. Обычный человек счел бы все это иллюзией, вызванной движениями накачанных мышц, но демонические образы на коже Райдена жили своей собственной жизнью и сами по себе могли обратить бегство слабого духом противника. На Тоши отвратительное зрелище не произвело никакого впечатления. Райден взревел и с разбегу бросился в атаку. Тоши не стал ничего предпринимать, не отклонился, не шагнул вперед, вообще не сдвинулся с места. Мое горло вздулось от слов, которые пытались вырваться наружу, и давление все нарастало. Я не могла смотреть на то, что сейчас произойдет, и не могла отвести глаза. Каждый шаг Райдена эхом отдавался в моих ушах. Его кожаные туфли разбрасывали песок и камешки. Пространство между противниками казалось непреодолимо огромным, но в одно мгновение Райден обрушил на Тоши удар, который должен был рассечь его от плеча до паха. В одно мгновение все было бы кончено. Но там, куда опустился клинок, Тоши не оказалось. Он, согнув колени, отклонился назад настолько, чтобы лезвие катаны прошло в безопасных нескольких сантиметрах от его лица. В глазах Райдена мелькнуло удивление. Но его репутация грозного бойца не была дутой, и с нарастающим киай он швырнул клинок снизу вверх, исполняя смертоносный ласточкин хвост. Тоши резко развернулся на пальцах, выставленной вперед ноги, и лезвие, не встретив никакого препятствия, раздирая воздух, устремилось вверх к безмятежному небу. Не успел Ойабун излить свой гнев, как катана Тоши, покинув, наконец, ножны, пришла в движение. Райден в последний момент сумел отвести клинок от собственного горла. Снова на краткий миг противники застыли лицом к лицу и вновь как будто обменялись безмолвными репликами. Полный огня взгляд Тоши и игравшая на его губах легкая улыбка гласили: «Моя очередь». Райден с рычанием оттолкнул клинок Тоши подальше. И тот не возражал, а, используя энергию удара, развернул свою легкую катану и затем бросил ее вниз, цели по голеням противника. Габариты Райдена сработали против него. Ему пришлось в своеобразном танце отступать, оберегая ноги от змеиного языка яркой стали. Тоши не стал его преследовать, не продвинулся ни на шаг, и лицо его осталось спокойным и сосредоточенным, что, должно быть, уязвило главаря якудзы больше тысячи оскорблений. Темные глаза Райдена полыхали. Он нервно переступал с ноги на ногу, в нескольких шагах от противника, держа катану наготове. Внезапно Ойабун скинул роскошные кожаные туфли, нагнулся и сорвал носки. Его голые ступни погрузились в мягкую лесную почву. Райден распрямил спину и набычился, готовый продолжить поединок. Теперь он воспринимал Тоши всерьез. Катана Райдена полыхнула на солнце, он бросился вперед. Орудуя более длинным и тяжелым мечом, Ойабун начал серию прощупывающих уколов и ударов. Имея преимущество в росте, Райден целил в уязвимые места — горло, подмышки, пах. Всякий раз надеясь достичь успеха, но Тоши уворачивался, ловко отводя клинок противника. Теперь они синхронно, как танцоры, двигались по вершине утеса. Райден все больше сил вкладывал в удары, используя немалую мощь плеч и спины. Татуировка краснокожего демона на его позвоночнике гротескно выгибалась и корчилась. Зеленые глаза они мигали, губы, жаждущие крови Тоши, кривились. Под натиском Ойабуна Тоши легко, экономно, расходуя силы, приступал с ноги на ногу, отклоняясь то в одну, то в другую сторону от клинка, который, словно металлический язык голодного демона, отчаянно стремился испробовать вкус его крови. Из-под ступней Тоши разлеталась мелкая галька. Они скользили по большим камням и траве. В какой-то момент диспозиция изменилась. Теперь Тоши оказался спиной к обрыву, недалеко от меня и места, где лежала одежда Даича. Райден счел это благоприятным и сделал молниеносный выпад. Но его босая нога скользнула по краю расколотого камня, и Тоши отреагировал стремительно и точно, будто с самого начала поединка ждал этого момента. Его катана со свистом растекла воздух и ушла, оставив за собой кровавый след. Это произошло так быстро, что я не видела сам удар, а лишь догадалась, что клинок Тоши достиг цели, когда Райден вскрикнул и отшатнулся, прижимая раненую руку к груди. Теперь Ойабуну пришлось орудовать тяжелой катаной Даичи только одной рукой, и удары его стали медленными и случайными. Тоши бросился на противника, словно атакующая кобра. Его поющий в воздухе клинок погнал Райдена к лесу. Якудза пока парировал все быстрые плавные удары, отпрыгивая, уклоняясь и стараясь при этом удержаться на ногах, но атаковать был уже, кажется, не способен. Вот он замешкался, горячий и красный, и кончик бритвенно-острой катаны Тоши выпил еще пару капель его никчемной жизни. Лицо Они на животе Ойабуна потеряло глаз. Райден сдержал крик и, вне себя от ярости и страха оскалившись, отчаянно рванулся вперед. Схватил клинок Тоши за гарду и использовал рукоять, словно кистень. На рубашке Тоши появилась прореха, и кровь окрасила разорванную ткань. Ойабун немедленно развил успех, провернулся на пятке одной ноги и нанес сокрушительный удар в бок Тоши другой. Я беззвучно заорал во все горло, которое отказывалось мне подчиняться. Тоши отлетел к деревьям и сложился пополам, задыхаясь. Но он все же сумел выпрямиться, прижимая руку к животу, и вскинул меч. Лезвие его заметно дрожало. Однако Райден даже не думал возобновлять поединок. Он торопливо поднимался к обрыву, поскальзываясь на камнях. Тоши, его лицо раскраснелось от гнева на трусливого и вероломного противника, двинулся следом, хотя и более осторожно, чем раньше. Но когда он понял, что цель негодяя — выброшенный пистолет, Тоши прыгнул, словно большая кошка, мгновенно сократив расстояние. Райден подобрал пистолет, но, пытаясь дослать обойму раненой рукой, оступился. Тоши надвигался на него, словно тайфун, замахнувшись для последнего, освобождающего удара. Слепой инстинкт спас предводителя якудза. Он бросился на землю, и катана Тоши пронеслась над головой. Райден схватил кимоно Даичи и силой швырнула его в лицо Тоши. Плотная ткань, пропитанная прахом старика, обмоталась вокруг головы Тоши. Он отпрыгнул, одновременно срывая ее. Пыль взметнулась в небо. Тоша отбросил кимоно, явно испытывая смущение, что попался на глупую уловку трусливого противника, замер на миг, протирая глаза, и сплюнул. «Косинуке!» Оябун сумел-таки сладить с собой, мои рыча проклятия, дослал патрон в патронник. Тоши кошкой развернулся к лежащему на земле противнику, который вскинул пистолет. Пистолет рявкнул, катана запела. Я содрогнулась от грохота выстрела, словно в меня ударила молния. Райден закричал, увидев кровоточащий обрубок чуть ниже запястья. Вдохнув, он снова закричал, но катана Тоши сверкнула на солнце, и крик превратился во влажное бульканье. Райден схватился за горло слабеющей рукой. Кровь пузырилась, воздух пополам со стонами ускользал из-под его пальцев. Несколько ударов сердца и тело у Ябуна обмякло. Его открытые глаза уставились в небо. Тоши тяжело вздохнул, прижав свободную руку к красному пятну на рубашке, которое стало стремительно олеть и расползаться. Он содрогнулся от боли, но, хватая губами воздух и опираясь на катану, устоял на подкашивающихся ногах. Со смертью Оябуна мое тело вновь стало мне повиноваться, и из горла вырвался крик, сотканный из всех звуков, которые я пыталась издать с тех пор, как увидела Тоши. Я прыгнула к нему, и Тоши, с усилием повернувшись ко мне лицом, раскрыл свои объятия. Он захрипел, когда наши тела столкнулись, но его руки нежно обняли меня. Он был настоящим. Он был жив, он был здесь, со мной. В моем мозгу воцарился хаос. Он приноравливался к этой новой реальности. «Акика», — пробормотал Тоша, преодолевая очередной приступ боли. Я отстранилась и посмотрела на его промокшую от крови рубашку и мой черный свитер в свежих алых пятнах. Подняла взгляд на любимое лицо и трясущимися губами прошептала. «Ты ранен». Меня начало колотить, я судорожно втягивала в себя воздух, стараясь не прикусить язык. «Ничего страшного». Тоша разжал объятия и, медленно опираясь на катану, пошел к пиджаку Райдена. Шевельнул его ногой, сунул руку в карман и достал мой тамаша. Пару секунд свет играл на его лице, и Тоша забавно щурился. Потом он сомкнул пальцы вокруг сияющего белого шарика и двинулся назад. Когда оказался рядом, протянул руку пальцами вниз. «Подставляй ладонь». «Я знаю, это часть тебя», —